Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. В 20 веке произошло сильное повышение в степени знания. Почти ежедневно люди устраняют препятствия вековых недостатков знания. Может показаться, если смотреть на это с одного угла наблюдения, что человечество приблизилось к порогу чудесного и дерзающего нового мира. Научные успехи в области медицины, путешествий и путей сообщения быстро изменяют вид нашего мира. Наших детей ожидает весьма скоро прекрасное будущее. Это будущее без многих трудностей, которые веками обременяли человека. Их больше не будет. Однако есть и другая картина будущего. Когда мы с восхищением смотрим на видение будущего, с его технологическими успехами или прогрессом, в то же время черная, зловещая туча бросает свою тень на наш путь. Возрастающие миллионы мужчин и женщин чувствуют над собою присутствие этой грозной тучи. День за днем они наблюдают за ней с беспокойством, что эти бури, о которых мало упоминают, могут принести человечеству какие-то перемены, испытания, катастрофы, и смерть может пасть на наш мир. Не есть ли это печальное размышление о путях человека, что в период величайших достижений человечество также приблизилось к ужасу самоуничтожения? В то самое время, когда многие с гордостью возвещают о победе науки в области звука и пространства, других наполняет ужас. Ученые предвещают, что великие потрясения в природе когда-нибудь уничтожат Землю. Наблюдатели над земной сценой в это время взывают с предупреждением человеческой расе. Они чувствуют, что человек приготовил средства массового уничтожения, не будучи сам в состоянии иметь над собой контроль. Другими словами, многие находятся в страхе, потому что человек перерос себя, свои моральные ограничения и степень своей ответственности. Его научные достижения обезоружили его моральный процесс. В такой мир христианин входит, будучи одиноким, но он единственный из всех людей, который смотрит на будущее без страха. Он научился доверять Слову Божию, и он может быть уверенным, что он имеет будущее. Всякий человек, который верит в будущность человека вне планов Библии, является пустым мечтателем. Он убегает от действительности, отказываясь взглянуть на серьезную действительность нашего дня. А с другой стороны, верующий с Библией в руках видит ясно, что совершается на земле. Он соединяет земную историю с божественным откровением Священного Писания, зная, что Бог сказал об истории человека. Верующий может спокойно идти вперед. Вы спросите, что является основанием его уверенности? Конечно, христиане, как и нехристиане, подтверждены страданию. Когда страну посещает какое-нибудь бедствие, разве верующий не переживает этих трудностей? Нет сомнения, они их переносят. Зачастую они страдают еще больше других. Когда Рим горел, давно тому назад, верующие и неверующие потеряли свои дома и все пожитки. Но христиане страдали больше, потому что Нерон обвинил клеветнически, что они подожгли Рим. Во время эпидемий верующие были несправедливо обвинены, что это горе пришло по их причине. Верующие страдают весьма много. Во время Второй мировой войны дома верующих были разрушены бомбами. Дети их были убиты во время сражения. путь верующих нелегок. Невзирая на все это, я говорю, мы, верующие, имеем причину встречать будущее здраво, но без страха. Мы видим страшные тени, потрясающие, и тучи, висящие над миром, однако мы смотрим на то, что за ними. Через безграничные миры далеких пространств мы поднимаем взоры наши к престолу Божию. Там мы видим человека. Слышите меня? Там человек на престоле Божьем. В этом заключается секрет нашего мира и уверенности. Вот поэтому мы можем сохранить здравое понимание вещей и быть уверенными в отношении будущего. Все это по причине человека на престоле Божьем. Он – человек судьбы. Имя его – Иисус. Библия говорит нам о нем. В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, который совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на небесах. Евреям 1 глава 1-х 3 стиха. В тот день Бог сказал ему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь открывается гарантия, что человек не сможет победить его и устранить с лица земли. Бог имеет назначенное служение для Духа Его, которое совершится на земле. Это создать и завершить духовное тело Христово. В это время Сын Божий сидит по правую сторону величия на высоте, ходатайствуя и ожидая, пока дело Его на земле будет закончено. Тем временем два великих явления видны на земле. С одной стороны, народы наполняют грехами своими чашу гнева. Миллионы людей неизменно приближаются ко дню отчета пред Богом, когда всякий человек будет отвечать за дела свои. Мир этот спеет для суда. Великие массы народов продолжают бессмысленно грешить. Жадность, ненависть, ненормальность, преступность и многие другие грехи изобилуют. Обычное явление – пролитие крови. Невинных преследуют. Люди с окровавленными руками находятся в высоком почете. Весь мир наполнен скорбью и страданиями. Но худшее еще впереди. Библия возвещает, что нечестивые будут еще более нечестивыми и злыми. Грехи будут возрастать в бесстыдстве их. Многие удивляются и говорят, если Бог есть, то почему все это совершается? Почему Он не приостанавливает это? Истина в том, что Бог не остается в бездействии. Он проявляет долготерпение великое, задерживая проявление гнева и предоставляя человеку возможность покаяться. А с другой стороны, мир является сценой великой активности Святого Духа. Во многих частях мира совершаются радостно волнующие душу христианина дела. Дикари каменного века достигаются свестью Евангелия. В течение одного короткого десятилетия тысячи таких дикарей были евангелизированы, которые недавно были во мраке страшном, многие из них людоеды, а теперь они пережили трансформацию, возрождение духовное, услышав Слово Божие. В других странах десятки тысяч мусульман обращаются ко Христу. Еще в иных странах, после многолетних преследований и стеснений, Церковь Христова живет и здравствует. Собрание верующих наполняет дома молитвы. Многие молодые верующие верят в Бога, и дело его преуспевает. Что бы это значило? Это означает, что Дух Святой созидает церковь. Это означает, что хотя зло делается еще более злейшим, дело Евангелия неизменно идет вперед. Два пути жизни приближаются к неизбежной заключительной фазе. Один путь приведет к суду Божию, который падет на грешный мир. а другой путь приведет к невыразимой радости и полноте славы, когда Сын Божий, на престоле находящийся, встанет торжественно и придет опять на землю. О, человек судьбы! Верующий друг, вы соединены с Ним в этой судьбе. Его будущее, ваше будущее. Он сказал, чтобы где я есть, и вы были со мною также. Поэтому это одна из тем, которые апостол Иоанн рассматривает в своем послании. Мы рассмотрим это под четырьмя заголовками. Первый. Верующий имеет предназначение жить вечно. Второе. Верующий предназначен быть свободным от греха. Третий. Верующий предназначен, чтобы предстать пред Богом. И четвертый. Верующий предназначен быть подобным Христу. Когда мы будем изучать с вами эти славные истины, помните, что апостол Иоанн говорит о вас. Если вы приняли Сына Божия в сердце свое, если вы отдали Ему жизнь свою, то вы являетесь человеком судьбы. Что бы ни случилось с миром этим, творящий волю Божию пребывает вовек. Радуйтесь этому. Аминь.